Харьковские галушки. Вспоминается мне еще один эпизод. Это было в Харькове как раз в те времена, когда у нас в стране был дефицит сахара. А в Харькове нас так великолепно принимали. И после концерта устроили роскошный банкет, как нигде. Я до сих пор не могу забыть вкуса харьковских галушек. На концерте я обратилась со сцены в зрительный зал. Что, собственно, такое ваши знаменитые украинские галушки? Те, о которых еще Гоголь писал, что они сами прыгали в рот в акуле, да еще со сметаной и маслом. На следующий день мне в гостиницу принесли два полных глечика этих галушек. Господи, я попробовала! Это было райское наслаждение. Я до того увлеклась, что даже не заметила, как все сама съела. И стыдно сказать, никому ничего не оставила. Даже моей Риме Павловне, с которой нам вчера так пришлось покраснеть за Люську. А было так. Часто во время концерта Рима Павловна держит мою Люську за кулисами. Но когда я начинаю петь «Чупчик», Люську уже удержать невозможно. Она летит на сцену, радуется свиданию со мною. А тут получился казус. После радостных минут узнавания знакомых в первом ряду, помахав им весело хвостом, она вдруг понеслась вглубь сцены, села спиной к публике, задрала хвостик и под громкий хохот всего зала опозорила меня. Я была очень сконфужена, такого я от нее никак не ожидала. А в это время мой администратор, к которому я всегда тепло и хорошо относилась, весь день перед нашим возвращением в Москву был очень озабочен мыслью о том, где достать панталоны для мамани и подарок своей жене Танечке. Все-таки он купил 6 пар этих панталон, длинных до колен, с начесом. Что-то он нашел и для Танечки, а главное, он купил целый мешок сахара. Еще ему надо было опохмелиться после вчерашнего банкета, обязательно. Уже вечерело, и нам надо было торопиться к поезду. Наконец появляется и он. В общем, он так опохмелился, что шел зигзагом до нашей гостиницы с этим мешком на плечах. Его остановила милиция, начали выяснять, в чем дело, почему и как. Он говорит несвязным языком. «Я у Аллы Баяновой администратор. Нам для коллектива нужен сахар, мы не можем пить чай, нам мало сахара дают». В общем, он как-то выкрутился, усадил нас с Римой в машину, а сам почему-то остался. Шофер нас повез на вокзал. И вот мы очутились на вокзале. Я, Рима, Люська на руках и море чемоданов, тюков и авосик вокруг нас. Наши все поехали на вокзал Рафиком, и мы разминулись. Мы оказались одни, а темно, и никого помощников. Возле нас стали крутиться темноволосые, темноглазые люди, которые начали задираться. «Вот, любой чемодан можно взять, и все». Моя Рима Павловна трубным голосом, а надо сказать, голос у нее совершенно парализующий слух. Как набросится на одного? «Ух, только посмею приблизиться, я тебя по стенке размажу». И они как-то отступили, как стая волков. Ни одного фонаря не было. Единственный свет, который что-то освещал, падал из окон вокзала. И Рима мне говорит: «Ты иди на вокзал». Я захожу в зал ожидания, довольно пустынный. Ко мне подходит благообразный такой симпатичный молодой человек и говорит: «Алла Николаевна, я мог бы вам чем-нибудь помочь? А я не знаю, куда идти. У меня 2 сумки в руках. Люська же осталась у Римы». Я даю ему сумку и говорю: «Видите, вон там стоит дама с собачкой на руках. Пожалуйста, помогите ей и укажите перрон на Москву». И он исчезает. Я остаюсь одна с сумкой, в которых билеты на всех. В это время показывается Виктор Наумович Фридман, мой аккомпаниатор и хороший друг. Миша тогда был в Германии. Он летит так, что у него разлетаются полы пальто. Он хватает меня за руку и говорит: «Бежим! Через 7 минут отходит поезд». А я сердечница, я не могу быстро ходить. Он меня тянет, а я ему говорю, а где же Рима? Не знаю, где Рима, я знаю только, где поезд. Идемте быстрее. Он бежит и тащит меня за собой через весь огромный зал ожидания. А в это время с другой стороны выбегает Сашка Ритюнский и кричит. «Алла Николаевна, куда вы? Вы же идете не в ту сторону!» Хватает меня за руку и начинает тащить в противоположную сторону. А я чувствую, что задыхаюсь. Вот я сейчас умру, и все. Я больше не могу, нет у меня больше дыхания. Это был кошмар какой-то. Я теряю Фридмана, я теряю Римку, а билеты у меня, они не могут войти в вагон. А Сашка тянет меня через какие-то лестницы. Пока дойдешь до перрона, надо еще лестницу преодолеть. Я ему: «Саш, я больше не могу, я умру сейчас». «Алла Николаевна, я вас умоляю, ну еще немножко, ну поезд отходит». В это время медленно и плавно поезд начинает набирать ход. Тогда Барышников хватается за ручку стоп-крана, поезд останавливается, кто-то кричит: «Баянова на перроне, подождите минутку!» В общем, меня вталкивают в первый попавшийся вагон. Я задыхаюсь, попав с холодного воздуха в горячий, душный вагон. Чувствую, что у меня воздуха вообще нет. Поезд снова трогается, а Сашка тянет меня через все вагоны. Я не знаю, где Рима, где Люська, где вещи, где все они остались. «Пойми, Саша, их же нет в поезде. Куда ты меня ведешь?» «Не может быть! Они должны быть здесь!» Он тянет меня к СВ. Входим мы в спальный вагон. Я вижу круглые глаза Римы, испуганную мордочку Люськи. Рима восклицает: «Ты?» Я чувствую, что она вот-вот сейчас завалится. «Рим, ты успокойся». «Ничего, слава богу, что мы встретились. Слава богу, что все на месте». В общем, она мне помогла, раздела меня, усадила, уложила. Не проходит и получаса, стук в дверь. Входит милиционер. «Вы Алла Николаевна Баянова?» «Да». «Скажите, Алла Николаевна, а там, в тамбуре, что лежит, это ваше?» «Я думаю, что же мы забыли? Какой чемодан или что?» «Рима, у тебя все на месте?» «Все на месте, вот, пожалуйста, раз, два, три, девять, десять. Десять мест, и все есть». «Что же там, в тамбуре?» «Пойдемте со мной, Алла Николаевна. Вы только скажите, это ваше или нет?» Вхожу, а там... О, ужас! Валяется наш администратор, как бы бездыханный, весь присыпанный сахаром. А рядом мешок, в который он крепко впился рукой. Обращаясь к милиционеру, я печально говорю: «Да, это мое. Ну, человек выпил лишнего. Вы уж извините, всяко бывает». Его выдворили в купе проводника, и там он проспал до утра. На утро было многое сказано с моей стороны по отношению к нему. От него ко мне не было ни одного слова. Он только стоял с поникшей головой, а я ему отпела. Но он смолчал и стерпел все. Потом это было уже смешно. И даже понятно. 3 часа длился концерт, и нам такой банкет устроили. Сережа выпил лишнего. Бывает и это. Я только хотела вам рассказать еще и этот маленький эпизод, чтобы показать, как бывают сладки наши гастроли. Ой, а галушки харьковские — просто объеденье. Хотя я на перроне точно могла отдать концы.